История с бронепоездом. В последних числах августа 19 года все дивизии корпуса Буденного двигались от Камышина к Михайловке. Шедшая впереди корпуса разведка узнала, что на запасных путях станции Сибрякова стоят три бронепоезда. Чтобы они не достались красным, белые уже взорвали два, а команда третьего перебила своих офицеров, заперлась в вагонах и стреляет в каждого, кто пытается приблизиться. Приехав к разведчикам, Семен Михайлович предложил план захвата крепости на колесах. Он велел конникам спешиться на окраине и тайно пробраться к железнодорожной насыпи, к длинным каменным сараям под гаузом, которые прикрывали станцию с запада. До крайних дворов все шло лучше некуда. Но вот перед бойцами открылся большой пустырь, поросший высокой пожухлой травой. Как быть? Идти в рост сразу заметят. Ползти по-пластунски далеко, с полверсты. Буденный приказал разбиться на группы и короткими перебежками приблизиться к пакгаузам. Дождались, когда заходящее солнце ослепило бойницы, и, пригибаясь, бросились к железной дороге. Белые заметили разведчиков слишком поздно. Пулеметы уже не доставали бегущих. А бойцы, стреляя по смотровым щелям, поднимались на паровоз и вагоны. Испугалась команда, что красные могут подложить динамит под паровоз, отворила бронированные двери и вывесила флаги капитуляции. Подъехали после боя конармейцы к бронепоезду. Трогают его руками, проверяют, верно ли, что он весь железный. Удивляются, как это удалось, не потеряв ни одного человека, захватить такую грозную машину. А Дундич в это время сидел на сложенных шпалах и терпеливо ждал, пока санитарка Агриппина Зотова сделает ему перевязку. В горячах не заметил, как ударился коленкой о подножку, и вот открылась старая рана. Только санитарка закончила перевязку, разыскал его Семен Михайлович и сказал: «Жалко, что живого Мамонтова никак не захватим. Ну да ладно, пока и этот сойдет», и показал на средний вагон, а там по зеленой броне белой краской сделана надпись «Бронепоезд имени генерала Мамонтова». «Это вам подарок», — весело сообщил Дундич. «Эту похабную надпись мы аллюром сотрем и нарисуем другую». Дундич, припадая на ногу, направился было к бронепоезду, но комкор остановил его, задумчиво потянул кончик большого уса, сказал: «В лазарет не пошлю, все равно удерешь. А чтобы поменьше ходил, назначаю тебя командиром этой машины». Дундич хотел возразить, сказать, что никогда не имел дела с такими машинами, но посмотрел на строгое лицо комкора и замолк. Понял, будет перечить, угодит в госпиталь. «Слушаюсь, товарищ Буденный». «То-то», — подобрел Семен Михайлович, «чтобы утром бронепоезд был готов к походу». А утром адъютант Буденного доложил, что бронепоезда на станции нет. Не поверил командир корпуса. «Как так нет? Не может того быть, чтобы Дундич не выполнил приказ». Велел поискать в тупичке за водокачкой или возле угольного склада. Но бронепоезд пропал, как сквозь землю провалился. Не выдержал Семен Михайлович, сам поехал на станцию, спрашивает стрелочника, не видел ли он бронепоезд имени генерала Мамонтова. «Нет, такого не видел», — отвечает железнодорожник. «А вот бронепоезд имени товарища Буденного прошел часа в три ночи в сторону Царицына». Не на шутку встревожились в штабе корпуса. Еще бы! Ведь южнее Михайловки во всех станицах были белоказаки. Что затеял Дундич? Почему и куда самовольно угнал бронепоезд? «А может быть, он его обкатывает?» — предположил командир полка. Наконец разыскали одного казака, который рассеял все сомнения. «Он в Колдаиров поехал», — объяснил Донец. «Как в Колдаиров?» — не поверил Буденный. «Там ведь кадеты». А дело было так. В полночь к бронепоезду, который уже носил имя товарища Буденного, подъехало несколько казаков. Они сообщили Дундичу, что в хуторе Колдаирове белоказаки взяли в плен раненых разведчиков, которые скрывались в доме учительницы Марии Самариной. Белогвардейский офицер предупредил Марию, что если она до утра не согласится стать его женой, то будет расстреляна вместе с пленными красноармейцами. Гневом разгорелись глаза Дундича. Его лучшие друзья в беде. Разве может он допустить, чтобы кадеты издевались над дорогими ему людьми? Горячий по натуре, Дундич на миг забыл о дисциплине красного бойца и о том, что за самовольство ему может крепко влететь от командования. Он позвал своего ординарца Шпитального, велел ему разбудить машиниста и кочегара, чтобы те поднимали пары. Затем кавалеристы с трудом втащили на бронированную платформу трех коней. Медленно ворочая тяжелыми колесами, паровоз потянул состав на главный путь. Когда подъехали к станции, Дундич вошел в кабинет диспетчера и велел передать по всей дороге приказ о пропуске бронепоезда под командованием полковника Дундича. «Гони аллюром!» — приказал Дундич машинисту. Но тот возразил: «Мало ли что надумают беляки. Могут рельсы разобрать, мост взорвать». Посадил отважный разведчик двух красноармейцев на крышу вагона. Дал им свой бинокль и велел следить за дорогой. Увидят подозрительное, пусть немедленно сообщат ему. На первом же разъезде белые, узнав, что идет бронепоезд, не встретили его с почетом, но и не задержали. Может, благоразумно решили не связываться с этим красным дьяволом, который прошлым летом наводил на них ужас на коне? А теперь что он может натворить на своей адской машине? Набирая скорость, бронепоезд шел в сторону Царицына. Громыхали на стыках рельсов тяжелые колеса. Дундич, откинув щит смотровой щели, подставил разгоряченное лицо струе студеного ветра. Глядя на проплывающие верхушки деревьев заградительной полосы, на звездное небо, прижавшееся к самой земле, он в который раз укорял себя за то, что побоялся взять Марийку, когда полк уходил из хутора. Она была готова идти за ним хоть на край света, но, глядя на ее юное заплаканное лицо, Иван Антонович почему-то вдруг представил любимую девушку, нелепо убитой в каком-нибудь бою. Ведь она не только не умела владеть оружием, она даже боялась взять в руки наган или шашку. «Зачем мне наган?» — смеясь, отвечала Мария на его предложение учиться стрелять. «Ведь у меня есть ты, моя самая лучшая защита». Эти слова сегодня звучали в его ушах горьким укором, насмешкой. Какой ненадежной оказалась его защита. С той первой встречи в хуторской школе он уже не мог представить свою дальнейшую жизнь без Марии, Маняши. И вообще он тогда впервые ощутил полноту земного счастья. Теперь у него было все. Боевые друзья, отличные кони, прекрасная шашка, подаренная самим Калининым, была первая большая любовь. В сущности, оказалось, не так уж много надо человеку, чтобы быть счастливым. Вечерами они уходили в ливады, расстилали видавшую виды бурку и, сидя близко друг к другу, рассказывали о своем прошлом, мечтали о будущем. Восторженно, как мальчишка, он говорил ей о своей матери, сестре, о том, как красиво у них в деревне весной. После победы он непременно повезет ее в Сербию, покажет матери, та примет ее, полюбит, он знает свою мать как самого себя. Мария верила каждому слову любимого. Не смущаясь, жарко обнимала Ивана, целовала жесткий подбородок, ясные лукавые глаза. И на первое же предложение стать его женой, не колеблясь, дала согласие. Они тихо вошли в летнюю кухню, где Анна Григорьевна стряпала нехитрый ужин, и Иван Антонович попросил руки ее дочери. Мать растерянно и даже испуганно посмотрела на них. Она радовалась за дочь, но чувство суеверного страха оказалось сильнее материнской любви. Анна Григорьевна тотчас представила мужа, выражение его лица. Нет, не даст он родительского благословения дочери. А если она весь грех возьмет на свою душу, что он сделает с ней по возвращении? И мать, обливаясь слезами, попросила их повременить со свадьбой до возвращения отца, пусть он сам решает. «Мама, мама!» — сокрушенно вздохнула Мария. «Разве ты не знаешь, как он решит? Что же ты счастье мое разбиваешь?» И вышла, увлекая за собой ошарашенного Дундича. До сих пор ему казалось, что Анна Григорьевна благосклонно относится к его ухаживаниям за Марией, что он нравится будущей теще. Недаром же она старалась положить ему в тарелку лучший кусок. А на поверку выходит, ею руководит не симпатия, а страх. Утром, к удивлению Дундича, мать извинилась перед ним и пообещала: «Как в мае исполнится ей 18, так возьму грех на свою душу, а пока понесите уж крест». Но в марте они ушли в знаменитый рейд по тылам мамонтовцев, и вот только теперь возвращаются к этому маленькому, но бесконечно дорогому хутору в Задонье. Да и что это за возвращение? Разве о таком мечтал Дундич? Может, он уже опоздал? Может, она сломилась? А ведь насильно мил не будешь. Сам виноват, сам виноват, стучало в его тяжелой голове. Чувствуя состояние своего командира, Шпитальный подсел к нему и успокоительно сказал: «Не терзайся, Иван Антонович, успеем». И тотчас колеса веселее стали отстукивать это обнадеживающее «успеем, успеем». И эта надежда возрастала и крепла по мере того, как бронепоезд, минуя разъезды и полустанки, прошел без единого выстрела длинный перегон. Также, не сбавляя скорости, провел машинист свой паровоз и второй отрезок до станции Лог. Здесь тоже красных встретило гробовое молчание и жуткая настороженность. На ближайшем переезде приказал Дундич своим бойцам взять на прицел Косогор и дорогу на Колдаиров, а сам с ординарцем вывел коней и поскакал в хутор. На околице возле древнего ветряка спросил мельника: «Много в хуторе кадетов?» Старик посмотрел на Дундича, узнал его и засмеялся. «Как прослышали на станции, что ты едешь, дёру дали, в Белужинской должно, за подмогой». Галопом пустили коней Дундич и Шпитальный. Въехали на просторный двор Самариных. Иван Антонович вбежал в дом, увидел Марию, перевел дух, точно Жорнов свалил со спины. Еще бы успел-таки. Вот она, живая, невредимая, такая милая, дорогая, которую он теперь ни на шаг от себя не отпустит. Пусть ее мать трупом ляжет на пороге, пусть мир перевернется, но она будет его, хватит для них испытаний. Она смотрит на него так же завороженно, как там в школе при первой встрече. Как он мог подумать, что она согласится выйти замуж за кого-то еще, кроме него? Словно не было бессонной ночи, словно не висел груз горечи на душе, стало легко и радостно. Но вдруг кольнуло сердце тревожная мысль: где раненые? Анна Григорьевна ответила за Марию: третьего дня увезли в Иловлю, там гутарят порешили. Долго стоял Дундич молча, наливаясь гневом, потом протянул руку к Марии и сказал властно: «Собирайся». Она с первой минуты его появления только и ждала этого слова. Рванулась в горницу, и уже через минуту появилась оттуда с узелком, говоря с придыханием, глотая слезы: «У меня все готово, хотела бежать, а утром мельник сказал, ты едешь, ну, мама, прощай, не суди строго. Анна Григорьевна с робкой надеждой взглянула на дочь, на нежданного зятя, но, прочитав в глазах Дундича непреклонность, торопливо обняла Марию, приговаривая: «Дай вам Бог, пошли вам, Господи!» Они прощались. А шпитальный торопил командира. Говорил, что на бугре верховые показались. Это белые. Увидели, что в хутор вошел не эскадрон, и осмелели. «Ну, мамаша, не обессудь», — сказал Дундич, подталкивая Марию к выходу. Когда выехали за мельницу, кадеты с другого конца ворвались в хутор. Подъехали к дому Самариных. Взводный спросил у Анны Григорьевны, правда ли, что красных было двое, и крикнул своим: «Догнать наглецов!» Кинулись казаки в погоню, но трудно им догнать испытанных в сотнях атак коней Дундича. А когда увидели бронированные вагоны, грозящие пулеметными дулами, поспешили повернуть обратно. К полудню бронепоезд возвратился в Михайловку. На перроне выстроился почти весь штаб корпуса во главе с Буденным. Увидели они своего любимца живым и невредимым, лица просветлели. Дундич легкомысленно подумал: если они радуются, значит, все обойдется миром, а может, еще и наградят. Буденный все с той же улыбкой подошел к Дундичу и неожиданно взмахнул плеткой. Хотел опоясать, да железная рука Щеденко сдавила запястье. Разгневанный комкор, отбросив плеть, вплотную приблизился к ошеломленному виновнику. «Ты что же, партизанская твоя душа? Играешь на моих нервах!» — гремел он на весь перрон. «Сколько я с тобой нянькаться буду! Думаешь, если любимец, если братом зовут, так тебе все с рук сойдет!» Дундич хотел попросить прощения, но не смог. Обидно, что Буденный не оценил его риска во имя любимой, и не только. Он ведь привез ценные сведения. Если кадеты одного Дундича испугались, что с ними будет, когда корпус двинется на Царицын? «Молчишь, анархист несчастный!» — не унимался Семен Михайлович. «У нас корпус, высший разряд кавалерии. Понимаешь, сколько людей на тебя смотрит? 3 дивизии, 18 полков. Тут не затеряешься, как в армейском соединении. Сдай оружие и на гауптвахту. 10 суток. В это время Щеденко настойчиво тянул его за рукав и косил глазами за спину Дундича. Увидел Буденный возле вагона молодую черноволосую казачку, прижимающую кончики узелка к заплаканным глазам, и смягчился. «Невеста или уже жена?» — строго посмотрел на замкнутое лицо Дундича. «Невеста!» — поспешила на помощь другу Самарина. «Хотели сегодня обвенчаться, да вот вы...» «Ну, конечно, я виноват!» — обиженно произнес Буденный и резко добавил: «Уведите его с глаз моих! А ты, невеста, в лазарете побудешь. Я на машинке умею печатать». «Хорошо, зачислим в штаб, а жених пусть на губе посидит. До воскресенья!» Сократил он срок наказания наполовину. Но и дня не пришлось Дундичу находиться под арестом. Перед ужином часовой доставил штрафника к тому самому бронепоезду имени товарища Буденного. Подвел к вагону, в котором Дундич привез Марию, стукнул прикладом в металлическую дверь, та могучим войсковым барабаном загудела и отворилась. До сих пор не мог понять Иван Антонович, что надумал комкор. Решил, что переводит его из одного карцера в другой. Какая разница? Где отбывать наказание? В летней кухне с самодельной решеткой на окне или в железном вагоне? Но, оказавшись в тамбуре и увидев Надежду Ивановну Буденную с яркой астрой на широком лацкане праздничного костюма, почувствовал учащенное сердцебиение. Знал, там, где Надежда Ивановна, Никогда не бывает плохо. Предчувствие не обмануло и сегодня. Жена Конкора приложила палец к губам, слегка кивнула в сторону салона и предупредила: «Как войдешь, ничему не удивляйся. Попроси прощения у Семена. Меня не выдавай. Уговорили мы его всем женотделом свадьбу вашу сыграть». Дундич не верил своим ушам. Он ожидал услышать в этом вагоне любые слова, но не такие, которые сдавили горло и мешают даже поблагодарить Надежду Ивановну. Пока он искал пуговицу воротника, часовой вложил в его руку ремень, велел подпоясаться и идти на доклад к Комкору. «Я ваш должник на всю жизнь», — шептал Дундич, подталкиваемый к двери. «Не ласково и не сурово», — встретил его Буденный. Вопросительно вскинулась правая бровь, когда глянул на жену. «Не проболталась?» Надежда Ивановна сделала вид, что сама видит Дундича в первый раз с той поры, как он был наказан. Иван Антонович попросил прощения за свою провинность и разрешение вновь принять свой отряд, с которым готов хоть сейчас идти в разведку, в атаку. «Не торопись», — загадочно улыбнулся командир корпуса. «Погляди на товарищей. Думаешь, ради чего они собрались?» Дундич посмотрел преувеличенно округленными глазами на командиров дивизии и бригад и пожал плечами, дав понять к удовольствию командующего, что разгадать эту тайну он не может. «То-то!» — крутнул кончик уса Семен Михайлович. «Думаешь, один ты сюрпризы умеешь преподносить? Нет, братишка, мы тоже гораздо». Он сделал размыкающий жест рукой, и расступившиеся командиры пропустили вперед Марию в белом платье и с белой наколочкой на высокой короне. Дундич порывисто протянул руки своей суженой и благодарно поглядел на Буденного. «Согласен взять ее в жены?» «Молю вас, товарищ Буденный, удостойте чести, благословите». «Да я ж не поп», — рассмеялся Комкор. «Ни иконы, ни креста у меня нет». «Разве плеткой?» Все засмеялись. А Буденный притронулся к плечам молодых и задушевно сказал: «Любите друг дружку, дорогие мои». А утром началось наступление Красной конницы на Воронеж. Иван Антонович, передав бронепоезд другому командиру, принял дивизион для особых поручений при Комкоре.